Антидепрессант номер один. Прежде чем вывести рецепт победы над депрессией, скажем, что речь идет не о всякой депрессии. Примерно 20% депрессии имеют физиологические причины, или, по крайней мере, физиология тесно включается в механизм депрессии. Это же беседа о такой депрессии, причины которой носят духовный характер. Такую депрессию можно назвать хроническим унынием, отчаянием. Так вот, такая депрессия всегда имеет причину. Эта причина кроется не во внешних обстоятельствах, а в душе человека. Точнее, в одном совершенно конкретном ее качестве. Это качество называется гордостью. Эта же самая гордость является подлинной причиной большинства попыток самоубийства психически здоровых людей. Мое утверждение покажется удивительным, поскольку мы привыкли считать гордость одним из достоинств человека. Мы хорошо помним фразы «благородная гордость», «у тебя что, гордости совсем нет», «у человека должна быть гордость» и тому подобное. Ответим сразу решительно. Никакой благородной гордости не существует. И не должно быть у человека гордости, если он не хочет быть несчастным, ненавидимым людьми, а может быть и дойти до суицида. То светлое и благородное, что мы порой путаем с гордостью, это человеческое достоинство. Сознание высокого достоинства того, что заложено в нас, как у всякого человека. Это, безусловно, доброе и очень нужное качество. А гордость – это совсем другое. Если достоинство говорит «я так же божественен, как и все другие люди», то гордость шепчет «я лучше других и достоин большего, чем многие». До революции 1917 года все знали, какая беда – это самая гордость. Но коммунисты постарались перевернуть с ног на голову жизненно важные вещи. Так появилась на свет неведомая дотоле благородная гордость, благородная ярость и другие подобные абсурдные слоганы. За время советской власти ложное благородство гордости настолько въелось в умы, что во избежание путаницы в современной духовной литературе для обозначения гордости часто используется не столь оболганный синоним – гордыня. Так что же такое гордость, она же гордыня, и почему она приводит к унынию, а порой и доводит до суицида? Анатомия гордости. История появления гордости такова. В сотворенном Богом мире не было никакого зла, одно лишь добро. А поскольку одним из свойств добра является свобода, иначе что бы это было за добро, если бы оно творилось не по доброй воле, имели эту свободу и ангелы. И однажды величайший из ангелов, Деница, решил, что ему мало быть ангелом. Он решил стать равным Богу и восстал против Творца. За ним последовала часть ангелов. Теперь мы знаем бывшего Деницу под именем Сатаны, а падших ангелов – как бес. Они стремятся путем лжи привести людей на то же несчастное состояние, в котором находятся сами. Обманом Сатана склонил Адама и Еву к непослушанию Богу, и первые люди, покинув Бога, естественно, покинул и рай. Гордыня – это нежелание смириться с тем, что имеешь, и благодарить за все Бога. Именно эта злая страсть сделала сверкающую Деницу темным сатаном, низвергла его и часть ангелов в ад, изгнала людей из рая и стала причиной всех нынешних мучений человечества, всей боли всех людей от Адама и до нас. И к боли каждого человека его гордыня имеет самое непосредственное отношение. Давайте детально рассмотрим, что делает с нами наша гордыня. Думаю, все слышали известную мудрость. Счастлив не тот, кто имеет все, что хочет, а тот, кто доволен тем, что имеет. Слышали-то мы слышали, и мы согласны с тем, что это действительно формула счастья. Но она нам не помогает. У нас не получается быть довольными тем, что имеем. Почему не получается? Потому что нам мешает гордыня. Гордыня говорит нам, вон у того, у другого есть то-то и то-то, а ты чем хуже? Бедный ты несчастный, как несправедливо к тебе жить. Почему же этот Бог, если он есть, так жестоко обошелся с тобой? Таким образом, гордыня влечет за собой такие чувства и действия, как зависть, ропот на судьбу, жалость к себе. Согласитесь, что это довольно неприятные, мучительные чувства. Естественно, человек пытается избавиться от боли, причиняемой этими чувствами. Но каким образом? Вместо того, чтобы воздействовать непосредственно на свои чувства, на свою душу, удаляя из себя корень своих бед, гордыни, человек ищет облегчение в том, чтобы удовлетворить свою гордыню. То есть, чтобы улучшить свое положение, которым недовольна гордыня. Человек-то доволен, его гордыня недовольна. Первыми сыновьями Адама были Каин и Авель. Авель был добрый человек, и его жертвоприношения были угодны Богу. Злого Каина мучила зависть. Каин мог успокоить свое сердце, победив гордыню доверием к Богу. Раз Бог показывает, что поступки Авеля более угодны ему, значит, они действительно лучше. Смирюсь, буду терпеть свою долю. Но Каин поступил иначе. Мучимый завистью, он убил своего брата Авеля. Стало ли Каину легче после этого? Успокоилась ли его гордыня? Конечно, нет. Ему пришлось бежать с женой от родителей в другую землю. Но куда он мог убежать от мучений своей совести? Мы с вами не убивали своих братьев. Но мучимые своей гордыней, мы поступаем так же неразумно, как и Каин. Мы не боремся с причиной своих страданий, гордыней. Мы мечтаем удовлетворить гордыню жертвоприношением. Почему у других уже есть парни или девушки, а у тебя еще нет? Чем ты хуже? Тебе даже нечем похвастаться перед друзьями. Шепчет нам гордыня, и мы совершаем грех блуда, от которого у нас отнюдь не прибавляется счастье. Вовсе даже наоборот. Почему у них есть деньги и то, что на них покупается, а у тебя нет, бедняжка? Терзает нас гордыня. И мы совершаем нечестные поступки с целью обогащения. Либо вместо профессии по душе выбираем профессию по прибыли. Делает ли это нас счастливее? Еще никто не обрел счастья, потеряв себе. Да, они плохо поступают, воруют, принимают наркотики. Но почему им можно, а тебе нельзя? Спрашивает гордыня. И мы, следуя дурному примеру, становимся несчастны. Почему у нее такой хороший муж, а у меня никого? Хочу этого мужа, шепчет гордыня женщине, и та бросается отбивать чужого мужа. Если получится, ты не позавидуешь. Да и если не получится, тоже. Ты достоин любви и почитания масс, говорит гордыня, и не имеющий таланта человек карабкается на эстраду, на посмешище знатоков и истории. Ты достоин власти, врет гордыня, и не умеющий управлять собой человек рвется в политику, чтобы управлять миллионами. Гордыня делает мучительной любую попытку вытерпеть, что бы то ни было. Почему ты такой хороший, такой великий, должен это терпеть? Откуда взялась вообще эта боль? Она совершенно не входила в наш с тобой план. Мы планировали великий путь сплошных удач, побед и наслаждений. Нет, это просто невыносимо. Я не хочу это терпеть. Врачи говорят, мне вредно пить, но я хочу, другим-то можно, а я чем хуже. Слышит человек голос гордыни, и через некоторое время умирает от цирроза. Да уж, все эти «хочу», «не хочу» используются гордыней против нас очень ловко. Хочет она всегда того, чего нет, а не хочет того, что есть. Так мы падаем все ниже и ниже. Теряем радость, теряем себя. Неизбежно встречаемся с ситуациями, когда наша же готовность бросить на черный алтарь ненасытной гордости все, что угодно, не помогает нам. Любовь, совесть, честь, дружба уже брошены. Но гордыни этого мало. Она ставит нас в такие ситуации, когда мы просто бессильны что-либо сделать. Она мучает нас неприятием наших родителей, но мы бессильны поменять их. Она мучает нас желанием завоевать любовь какого-то человека или группы людей. Но любовь можно завоевать только любовью, а у нас нет любви, потому что где сильна гордыня, там зло, а любовь там не живет. Много бывает ситуаций, когда мы ничего не можем сделать, и тогда мы впадаем в уныние, как самолет штопор. Буксуем, как бульдозер, упершись в гранитную стену. Начинается депрессия. Тем временем родоначальник гордыни, сатана, не бездействует. Это именно он подбрасывал нам те мыслишки, которые вместе с унаследованной от предков гордыней довели нас до такого плачевного состояния. Но это мучение еще не предел желаний сатаны. Его цель – довести нас до самоубийства, чтобы высшее творение Бога, обладающее божественным достоинством, созданное для рая, для радости, оказался в аду с предателем, бывшим Денисом. Достаточно мы шли на поводу у тех, кто желает нам зла. Хватит. Хватит воевать с ветряными мельницами и завоевывать призрачные страны. Давайте, наконец, займемся настоящим решением своих проблем и обратим наше оружие против корня всех бед. Гордыня. Сила смирения. Качество, противоположное гордости, смирение. Именно оно и является тем самым антидепрессантом в случае депрессии у них. Смирение только на первый, очень невнимательный взгляд может показаться чем-то непривлекательным, похожим на слабость. Это не так. В смирении сила. Чтобы смириться, нужно приложить силу. А когда человек смиряется, он становится еще сильнее. Помню, на одной из своих работ я пожаловался начальнице, что мне, менеджеру среднего звена, порой приходится много чего терпеть от коллег и подчиненных. Ее ответ тогда удивил меня. Чем выше поднимаешься, тем больше приходится терпеть. Я присмотрелся и увидел, что это действительно так. Чем выше место, тем больше у человека всяких трудностей. И нужно немалое смирение, чтобы, избегая разрушительных эмоций, успешно управлять собой и людьми. О том же говорят и русские пословицы. Не поклоняйся до земли, и гриба не подымешь. Живи смиреннее, так будет прибыльнее. Живи смирнее, всем будешь милее. Сейчас моя бывшая начальница возглавляет одну из крупнейших промышленных компаний России. Хотя ей нет еще и 40, ее годовая зарплата исчисляется миллионами долларов. Думаю, это не предел ее карьеры. А чего достигает в работе гордый? Гордый значит обидчивый, а пословица недаром гласит: на обиженных воду возят. Гордый дважды в проигрыше, и работа у него всегда самая тяжелая и низкооплачиваемая, да еще и обида всегда душу рвет. Посмотрим на боевую ситуацию на войне или на улицах российских городов, где обстановка все ближе к военной. Побеждает не тот боец, который громко кричит, ругается и впадает в гнев после первого бранного слова в свой адрес, а тот, кто спокойно пропускает всю ругань мимо ушей и наносит удар тогда, когда сам считает нужным. То же и в личных отношениях. Гордый человек вообще ни с чем не может ужиться, а смиренный сохраняет не только внешнюю сторону отношений, он сохраняет в себе и в другом человеке самую суть отношений – любовь. Гордый человек как лужа. Брось в нее камень, она вся и расплескалась, забрызгав окружающую грязью. А смиренный человек как море. Оно поглотит любой камень бесследно, и даже круги по воде не пойдут. Это над гневом гордого человека смеется пословица. Гремит гром не из тучи, а из навозной тучи. Смирение и кротость наоборот в почете. Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает. Господин гневу своему, господин всему. Лучше самому терпеть, чем других обижать. Ничто не может огорчить смиренного. Он всегда готов ко всему, все воспринимает как должное. Говорит преподобный Еврен Сирин, кроткий, принимая на себя все удары, остается твердым. Во время ссоры спокоен, а в подчинении веселится. Не уязвляется гордыни, уничижение радуется. Заслугам не превозносит, не кичится, со всеми живет в мире. Конец цитаты. У него не то что депрессии, даже плохого настроения не бывает. Смиренный человек живет на земле, как в царстве небесном, всегда весел и спокоен, и всем доволен, говорит преподобный Антоний Оптинский. Как научиться смирению? Как же победить в себе гордыню и развить смирение? Для начала нужно понять один важный закон жизни. Случайностей не бывает. Все, что с нами происходит, буквально все, как бы мало и велико это ни было, является следствием нашей жизни до этого момента и направлено к нашему благу. Все, что не делается к лучшему, одна из сторон этого закона. В Евангелии есть удивительные слова Христа, обращенные к людям. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. В Библии Бог говорит людям о своей заботе о нас. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. О том же говорит и пословица. Не отец для детей, как Бог для людей. Этому нужно только радоваться, поскольку мы – любимые творения Божьи, и все, что Он делает, направлено к нашему благу. А если все внешние воздействия на нас направлены к нашему благу, то разве может случиться что-то такое, от чего мы должны огорчаться? Нет, ничего такого с нами случиться не может. Но почему же тогда с нами происходят всякие неприятности, несчастья? Если верить гордыне, которая говорит нам, что мы самые великие и прекрасные, причины неприятности мы никогда и не поймем. Но взгляд гордыни ложен, фальшивый. Трезвый, честный взгляд – взгляд смирения. Смирение говорит нам, что у нас, как и у всех остальных людей, есть много недостатков. Нам будет тем лучше, чем меньше у нас останется этих недостатков, чем совершеннее мы станем. Именно этого нам желает Господь, попуская нам все эти неприятности. Именно попуская, а не посылая. Потому что подлинной причиной несчастья является лишь предыдущая наша жизнь и наши недостатки. Как же связаны наши недостатки с этими неприятностями, и как эти неприятности помогают нам совершенствоваться? Рассмотрим несколько типичных примеров. Сюжет первый. Человек в юности был жесток. Часто причинял душевную и даже физическую боль близким людям. Однажды на улице его жестоко избили, сломали позвоночник. Он около года пролежал в больнице, многое вытерпел. Он мог ожесточиться на судьбу и людей, но он все правильно понял, переосмыслил и, пережив страдания, стал более сострадательным и бережным к окружающим. Сюжет второй. Девушка часто меняла мужчин. В конце концов, она вышла замуж за человека, которого вывела из другой семьи. Через несколько лет он ушел от нее к более молодой. Она пережила очень тяжелый период в жизни. Она могла озлобиться на мужа и на судьбу, но она смогла принять это как результат своих прежних ошибок. Она раскаялась в них и стала жить целомудренно, ожидая уже по-настоящему своего человека. Сюжет третий. Человек был чрезвычайно жаден до денег. Он ценил деньги не только выше чести, но даже выше любви. Все силы, весь ум он направлял на то, чтобы разбогатеть. Но почему-то у него это получалось хуже, чем у тех, кто был менее жаден. Все его предприятия рано или поздно терпели крах, едва приблизившись к успеху. Он мог потратить на эту безумную гонку всю жизнь, но после очередного краха он сумел смириться с тем, что не станет богатым, и стал гораздо счастливее. А потом и деньги пришли. Сами. В третьем сюжете целью могли бы быть не деньги, а слава, власть или возможность реализации таланта своих личных целей. Итог один. Сюжет четвертый. Человек родился инвалидом. Он мог передвигаться только на инвалидной коляске. Он слышал чудесные истории о том, как здоровые и красивые девушки влюблялись в инвалидов и выходили за них замуж, после чего в прямом переносном смысле их всю жизнь носили на руках. Годы шли, он искал такую девушку, но не находил. Мечты таяли, он мог впасть в отчаяние, спиться или покончить с собой. Но он смог смириться с судьбой. Вместо любви девушки он нашел любовь Бога, и душа его стала прекрасной. Жизнь осталась внешне скудной, но внутренне стала радостной. Позднее он понял, что внешнее уродство было средством украшения его души, которая была слишком гордой и поэтому не могла любить. Это уродство исцелило его и сделало счастливым. Родить он здоровым, возможно, гордыня владела бы им, и он покончил с собой лет 15. Надеюсь, вы обратили внимание на то, что в каждом сюжете в критический момент у человека был выбор – озлобиться еще больше или смириться. Это очень важно. Мы свободные люди и всегда выбираем между злом и добром. Никакое несчастье само по себе не сделает нас лучше, если мы сами не приложим своего ума и усилий. Но даже если мы все понимаем и хотим смириться, у нас может не хватить для этого собственных сил. А точнее, наверняка не хватит. Потому что гордыне содействует сила врага, сила духов зла. И нам, чтобы победить ее, необходимо противоположное – божественная сила. Она всегда готова прийти к нам на помощь. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Никакое хорошее дело нельзя совершить успешно, если действовать лениво и бездумно. Та работа над собой, о которой мы говорим, должна совершаться вдумчиво. Принцип работы простой. Мы должны всегда делать противоположное тому, чего хочет от нас гордыня. Как правило, она хочет от нас ропота на Бога, уныния, злых чувств другим людям. Противоположностью будет благодарность Богу, радость, добрые поступки по отношению к тем, на кого мы хотим рассердиться. Суть смирения выражается в короткой молитве «Слава Богу» или «Слава Богу за все». И поэтому, когда нам хочется крушить, ломать, плакать, драться и тому подобное, будем вместо этого, наперекор своей гордыне, говорить «Слава Богу за все». Таким образом, мы свою волю приложим наперекор гордыне и призовем на помощь Божью силу. Начать можно с малого. У нас у всех бывают мелкие ошибки, когда что-то падает из рук, или мы обо что-то ударяемся, или обнаруживаем, что что-то забыли или потеряли. Обычно в таких случаях гордый человек ругается. Приучим себя в такие моменты вместо ругательства говорить «Слава Богу!». Это совсем не трудно. И произойдет чудо, через несколько месяцев вы увидите, что такие мелочи уже совершенно вас не огорчают. Вы сохраняете мирное настроение. Это и есть начало смирения. Оружием благодатной молитвы можно победить любую беду, любую скорбь. Что же касается каких-то глобальных планов, желаний, мечтаний, нам будет гораздо лучше, если к этому всему у нас будет просто-напросто реалистичный, трезвый подход. Допустим, полководец составляет план сражения. У него есть подробный план местности, знание своих сил и расстановки и довольно точные сведения о силах противника. Обладая всеми этими знаниями, а также знанием тактики военных действий, полководец может выбрать такую стратегию битвы, которая принесет победу. А теперь посмотрим на себя. Хорошо ли мы знаем свои добрые и злые качества, свои предельные возможности, все свои таланты? Понимаем ли мы, насколько наши желания соответствуют нашим реальным потребностям? Насколько нам известны закономерности жизни? Насколько хорошо мы знакомы с теми силами, которые нам противодействуют, мучают нас и стремятся довести до самоубийства? Если во всех этих вопросах вы вполне информированы, то у вас хорошие шансы составить такой план, который сбудется. Но проблема в том, что это вряд ли так. Ведь мы ослеплены гордыней и мало интересуемся тем, что действительно имеет значение в этой битве. Поэтому наши мечты имеют мало шансов на осуществление. Дай Бог нашему теляти волка съесть. Это планы полководца, перед которым карта равнины, хотя на самом деле биться придется в горах. Представление о своих силах у него преувеличенное, а противники сильно преуменьшенные. И он не знает, можно ли позвать на помощь союзника, мощная армия которого в получасе пути и ждет только сигнала. Не будем тратить силы на составление глупых, нереальных планов, которые непременно разрушатся. То, что до последнего мига будет казаться нам победой, неизменно обернется поражением. Постараемся лучше узнать те планы, которые есть о нас у того союзника, который знает все, располагает самыми точными картами, и армия его неуязвима и непобедима. Апостол Иаков сказал, «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то и другое. Вы, по своей надменности, тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». Конец цитаты. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Написано в книге Притч. О том же говорят и русские пословицы. Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом. Жилами не нажить, чего Бог не даст. Силы у Бога не возьмешь. Человек так, а Бог иначе. Ты к худшему, а Бог к лучшему. И не так живи, как хочется, а как Бог велит. Без Бога не до порога. У вас в жизни непременно будут успехи, будут достижения целей, будет счастье. Но все это будет только тогда, когда вы начнете согласовывать свои цели и поступки с Божьей волей. Нравится вам это или не нравится, но это так. Царь Давид, который победил богатыря Голиафа и из простого пастуха стал величайшим царем могущественного, непобедимого Израиля, знал, что говорил, когда сказал: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй для того, чтобы сделать зло, ибо делающий зло истребляется. Уповающий же на Господа наследует землю». Давид говорил это на основе своего опыта, а больше успехов, чем у него, добиться невозможно. Но прежде чем стремиться к вершинам, нам необходимо смириться с тем, что имеем. Да, у вас в результате депрессии может не быть сил, но нужны вам силы есть. Они есть у Бога. И Он будет рад дать вам их. Он этого хочет. Только перестаньте клеветать на Него, жаловаться и роптать. Попросите у Него прощения за весь свой ропот и доверьтесь Ему. И придите под защиту Отца, чтобы Он исцелил ваши раны. У Христа за пазухой хорошо. Дмитрий Семеник.